Четверка жезлов. На четырех шестах красуется цветочная гирлянда. Две женщины приветствуют нас, подняв над головой букеты цветов. На заднем плане поместье и веселящиеся люди. Символика. Гирлянда – символ праздника. Поместье символизирует дом, стабильность, безопасное пространство. Люди, объединенные общим праздничным пространством, олицетворяют социальную среду. Треугольные красные башенки – символы стихии огня. Количество башенок – 4, символизирует стабильность, прочность положения. Желтый цвет карты напоминает о солнце. Это цвет радости. Общее значение. Карта олицетворяет праздник и дружескую атмосферу. Если тройка открывала перспективы, то здесь можно говорить о прочном успехе и признании в своем кругу. Карта стабильная и благоприятная. Неприятности по ней исключены даже в перевернутом положении. В позитиве – прямое положение. Удовлетворение достигнутым. Социальное признание. Прочное положение. Поддержка и помощь. Надежные отношения. Встреча с друзьями. Банкет. Праздник. Покупка жилья или земли. Убежище. Тихая гавань. В негативе – перевернутое положение. Затянувшийся отдых, почивание на лаврах, скучный праздник, вечеринка откладывается. Четверка жезлов в раскладах. Отношения. Ровное горение чувств. Уютное гнездышко. Переход отношений в стабильную фазу. В негативе – прочные, но скучные отношения. Однообразие. Работа и финансы. Постоянная работа, устойчивое положение, стабильный достаток, завершение проекта или сделки, корпоратив. В негативе – скучная стабильная работа, отставание от сроков, бездумные траты на развлечения и ненужные вещи. Здоровье. Хорошее самочувствие. В негативе – переедание, ожирение, малоподвижный образ жизни. Личность. Уравновешенность. Миролюбие, открытость. В негативе – лень, заторможенность, неспособность мобилизоваться. Ключевые слова – урожай, сельская местность, праздник, дружеская поддержка, признание.